Глава 17. Перед нами раскинулся не просто лабиринт ущелий, а живое, дышащее существо, пронизанное древними, таинственными силами. Каждый наш шаг отзывается гулким эхом в этом царстве камня и ветра. Мощные воздушные потоки обрушиваются на нас, словно разъяренные стражи, не желающие пропускать чужаков. Они закручиваются в неистовые вихри, поднимая тучи пыли и швыряя в лицо острый щебень. Я призываю оплетающий побег, и послушные моей воле ветви сплетаются в живой щит, укрывая нас с Наки со всех сторон. Приходится выпустить из ног крепкие древесные корни, чтобы, вонзив их в каменное ложе ущелья, не дать урагану повалить нас. И все же, даже мощь моей техники едва выдерживает напор стихии, ветер то и дело меняет направление, обманывая и заставая врасплох. Наки приходит мне на помощь, укрепляя растительный барьер потоками воды. Под ее контролем влага насыщает древесину, не давая ей рассохнуться под безжалостными атаками урагана. Однако битва за каждый шаг вперед отнимает все больше сил, земля под ногами словно наливается свинцом, и сама природа, кажется, восстает против нашего вторжения. Ущелье петляет и разветвляется, то и дело распадаясь на множество троп. В редкие мгновения затишья мы оказываемся на небольших каменных площадках, со всех сторон, окруженных стенами лабиринта. Здесь безраздельно царит хаос, проходы беспорядочно переплетаются на разных уровнях, а валуны и целые участки горных склонов двигаются сами собой, смыкаясь за спиной и распахивая новые проходы впереди. В дыхании ветра и треске скал, в каждом элементе этого необычного места чувствуется неумолимая воля первостихии. В одной из таких пещер нас и настигает туман, густой и вязкий, как взбитые сливки. В его клубящихся недрах я ощущаю что-то зловещее, всплеск первородной энергии, чуждой и враждебной. И в тот же миг из молочной пелены выныривают крылатые ягуаи, древние твари, больше похожие на порождение кошмара, чем на диких зверей. Их компактные тела, помесь летучей мыши и хищной птицы, пульсируют аурами невероятной силы. Противники кружат вокруг нас смертоносным хороводом, пытаясь разделить и лишить укрытия. Один за другим они бросаются на живой щит, прорывая его своими когтистыми лапами. Бесконечный поток диких тварей обрушивается на нас, грозя вот-вот смять и растерзать. Я быстро убеждаюсь, что эти создания, как и подобает ягуаим, отнюдь непростые животные. В их действиях сквозит незаурядный интеллект, присущий разумным существам, достигшим высокого этапа культивации. Враги не просто инстинктивно атакуют, полагаясь на численное превосходство, они явно следуют продуманной тактике. Часть зверей остается в воздухе, непрерывно нападая сверху и отвлекая наше внимание. Другие тем временем заходят с флангов, стремясь отсечь пути к отступлению. Самые крупные и мощные особи группируются в центре, готовясь нанести сокрушительный удар. Их слаженность и безупречное взаимодействие свидетельствуют о высоком уровне организации, немыслимом для обычных животных. Прежде я однажды уже встречал ягуая, медведя урсара, но до сих пор мне не доводилось сталкиваться со столь многочисленной и хорошо координированной стаей подобных существ. Бой предстоит вдвойне непростой, ведь противник обладает не только звериной мощью и свирепостью, но и незаурядными тактическими способностями, обретенными за долгие годы совершенствования. «Наки, назад!» — кричу я. «Мне нужно пространство для маневра». Она кивает и формирует хлесткие водные потоки, привлекая внимание мелких ягуаев. Те набрасываются на волшебницу роем разъяренных ос, но меня ждет куда более опасная добыча. Краем глаза я вижу, как вспыхивает серебряным светом клинок лунной волны в руках Наки, придавая ее техникам новую мощь. И все же, раскрыть в полной мере потенциал небесного оружия ей еще только предстоит. В этот миг из глубин тумана выныривает истинный хозяин этого ущелья. Его могучее звериное тело покрыто мехом и переливается золотом и пурпуром, словно древний властелин ущелья соткан из солнечного света и сумеречных теней. Крылья врага, огромные и многослойные, походят на крылья дракона из легенд. К телу прижаты четыре лапы, увенчанные бритвенно-острыми когтями, не уступающими размером коротким мечам. Два пылающих огонька его глаз пронзают меня насквозь. Молнии пляшут вокруг, будто призванные его присутствием, а небеса отвечают раскатами грома и обрушивают на нас стену дождя. Взмахи исполинских крыльев рождают неистовый гул и ураганные вихри. Движения ягуая преисполнены грацией и мощи, он не просто летит, а танцует в потоках ветра, повелевая самой стихией. Камни и валуны взмывают в воздух и кружатся вокруг него безумным хороводом, а небо прорезают ослепительные росчерки молний. Монстр танцует вокруг меня смертоносный танец, разя когтями, лапами и бритвенными краями крыльев. В ответ я призываю краги, и древний зачарованный металл покрывает мои руки живой броней, накапливая силу каждого удара. Увернувшись от очередной атаки, я с силой погружаю кулаки в каменное ложе ущелья, я высвобождаю всю мощь оплетающего побега. Земля буквально взрывается вокруг, выстреливая бамбуковыми копьями, что не уступают в крепости первоклассной духовной стали. Они стремятся пронзить врага, но тот молниеносно набирает высоту. Через мгновение нас снаки уже окружает небольшая рощица, укрывая от неистовства стихии. Оппонент взмывает все выше под облака и внезапно, сложив крылья, пикирует вниз. Воздух свистит, пронзенный его стремительным рывком. Но и я не остаюсь в долгу, длани асуры вспыхивают поверх моих кулаков, сливаясь воедино с крагами и приобретая изумрудный окрас. Сама суть древесной стихии наполняет мое тело, и я готовлюсь встретить врага одним решающим ударом. Огромный поток ки концентрируется в перчатках на кончиках моих костяшек. Небо и земля содрогаются, когда мы сталкиваемся, человек и зверь, две изначальные силы. Моя духовная энергия вспыхивает ослепительным потоком, выбрасываясь вовне. Время застывает, и в этом застывшем мгновении крылатый змей осознает, что противостоит отнюдь непростому смертному. А потом гремит взрыв, и исполинская туша Ягуая отлетает прочь, скрываясь в клубах тумана. Оставив воющего от боли врага позади, я возвращаюсь к Наоки и помогаю ей расправиться с прислужниками чудовища. Увы, передышка оказывается недолгой, грозная аура великого Ягуая уже приближается вновь. Я готовлюсь к следующему раунду, призывая силы земли и дерева, но внезапная вспышка меняет картину боя. Туман распадается лоскутами, и полчища мелких тварей с визгом разлетаются прочь. Для нас же эта короткая передышка становится долгожданным даром небес. Вот только куда двигаться дальше? Ущелье расползается десятком троп, и каждая может оказаться ловушкой. Что думаешь, Рен? Наки с тревогой вглядывается в туманную даль. Доверюсь сердцу, пожимаю я плечами, вспоминая слова учителя Исакуры. Порой разум – плохой советчик. Чтобы постичь тайны мироздания, адепт должен прислушаться к голосу стихии и довериться интуиции. Только так можно найти путь через лабиринт иллюзий и испытаний. И я собираюсь последовать этой древней мудрости, здесь и сейчас, в самом сердце ущелья поющих ветров. И что же нашептывает тебе сердце? Усмехается Наки, лукаво поблескивая глазами. Ответить не успеваю, стихии вновь приходят в неистовство, и вокруг закручиваются вихри, безжалостно высушивая мою рощицу. Земля вытягивает последние крохи силы из деревьев, и прямо из воздуха возникают песчаные смерчи. Молнии сплетаются в ослепительный венец, и там, где они касаются камня, тот плавится и стекает вязкой лавой. Ярость стихии достигает апогея, порывистый ливень хлещет нас с такой силой, что приходится пригибаться. Наки вскидывает лунную волну, и клинок послушно рассекает потоки, подчиняя их воле хозяйки. Однако на смену дождю приходит гроза, и рокот грома сливается с раскатами молний. Они бьют без разбора, и в тумане, и в небесах над головой, непредсказуемые и неумолимые. Стены ущелья охватывает какое-то безумие. Они то смыкаются, то расходятся, и это зрелище способно свести с ума слабого духом адепта. Буйство стихии замирает лишь на миг, чтобы вспыхнуть с новой силой. Ягуай атакуют волна за волной, возникая в самых неожиданных местах, то из расщелины в камне, то из темного зева пещеры, а порой сами стены оживают и принимают чудовищные формы, помесь медведя и обезьяны, да только из камня. Есть в происходящем и враг пострашнее, духи ветра, сотканные из чистой стихийной энергии. С ними не сразишься в открытую, у них нет плоти, лишь концентрированные потоки воздуха, что острием меча прорезают даже скалы. Я пытаюсь отогнать их всплесками ауры, но это все равно, что сдувать мошкару, бесполезно. Да и как поймаешь ветер? Чем глубже мы забираемся в недра лабиринта, тем чаще упираемся в тупики. Время застывает, словно навеки замерев на границе дня и ночи, и сумеречный час все длится и длится. Мы не сдаемся, упрямо пробиваясь вперед. Слов почти не остается, мы научились понимать друг друга без них. Да и говорить тут опасно, стоит приоткрыть рот, как ветер набивает его песком и мерзкой пылью. Даже моя растительная защита не всегда спасает, этот пронырливая гадость умудряется просочиться в любую щель. Долгий петляющий коридор в очередной раз упирается в глухую стену. ни намека на проход, а ранг это все задери. Не выдерживает Наки и со злостью пинает камень. Мы словно вечность тут плутаем. Проклятый тупик. Икик, передразнивает ущелье людские голоса эхом. Давай передохнем, предлагаю я. Пока этот летающий вредитель и сюда не пробрался. Еще какой вредитель. Усмехается Наки и приваливается к моему плечу. Никогда бы не подумала, что этот лабиринт станет таким испытанием. В ее голосе нет жалобы, лишь усталая констатация факта. Сухая, холодная и чуточку раздраженная. Стоит нам слегка расслабиться, как сквозняк уже здесь. Щекочет лицо и забирается за шиворот. Гора содрогается, готовая расступиться и впустить стихию в наше ненадежное убежище. Камень трескается с громовым раскатом, и ветер врывается в расщелину, торжествующе завывая. Бежим. Я хватаю Наки за руку и увлекаю за собой. Моя безупречная память здесь бесполезна. Облик ущелья меняется непрерывно, и то, что мы видели минуту назад, уже не узнать. Может, мы и ходим кругами, но как определишь, если ориентиры пляшут сумасшедший танец, а ветер так и норовит вывернуть веки наизнанку. Ущелье не дает нам продыху. То под ногами разверзается бездна, и лишь вовремя возведенный Наки ледяной мост спасает от падения в недра земли. То горный обвал грозит погрести нас заживо, и только выпущенные побеги формируют пружинищую клеть над головами, уберегает от гибели. Духи ветра то исчезают, то вновь кидаются в атаку, и не поймешь, откуда ждать удара. Чем дальше, тем яснее. Ущелье само решает, кому дозволено пройти, а кому сгинуть в безвестности. Или не само, всеми силами я пытаюсь постичь суть этого места. Да, здесь безраздельно властвуют первозданные стихии, но кто истинный хозяин? Ответ очевиден, он сам сейчас свистит у меня над ухом. Ветер, он и есть подлинный властелин здешних троп. Притянув Наки ближе, я шепчу ей на ухо, не нужно сражаться с этим гаденышем. Он вовсе не враг, а всего лишь хранитель этих мест. Страж, так сказать, я должен обратиться к нему напрямую, я смотрю ей в глаза, надеясь на понимание. Давай найдем открытое место. Что ты задумал? Брови Наки взлетают в изумлении. Хочу погрузиться в медитацию прямо в сердце бури, объясняю я. Мне потребуется твоя помощь, если ягуаи нападут снова, но со стихией я должен говорить с глазу на глаз в их обители. Вижу тревогу в ее глазах, но тут же успокаиваю. Все будет хорошо, просто верь в меня. Кивнув, она коротко целует меня и забрасывает клинок на плечо. Мы выбираемся в просторный каньон. Вокруг отвесные стены. Камень здесь гладкий, отполированный до блеска. Какое-то время я еще удерживаю ветер древесным щитом, но потом отпускаю защиту. Наки окутывает себя водяной броней и отступает на шаг, давая мне пространство. Усаживаюсь в центре прохода, скрестив ноги. Даже мои немалые габариты едва противостоят неистовству ветра. Словно могучее дерево, я пускаю корни в каменное ложе, смыкаю кулаки перед собой и закрываю глаза. Мне ведомо, что стихии воздуха в чистом виде не существует, но это не значит, что ее нельзя обуздать, или хотя бы прикоснуться к ней. Именно это я и намерен сделать. Мелкие камешки секут лицо, будто колкие насмешки стихии. Увесистый булыжник прилетает в грудь, дерзкий вызов ветра маленькому человеку, посмевшему тягаться с ним. Воздух – это сплав двух великих стихий, дерева и металла. В первой я силен, пусть и не владею множеством техник. Однако, как говорили мудрецы, и этого довольно оплетающий побег не раз выручал меня, хоть я еще и не раскрыл его истинный потенциал. А вот со стихией металла все куда сложнее. В отличие от воды или огня, с металлом мне доводилось лишь сражаться. И что я вынес из этих битв? В памяти всплывают образы. Поединок с Саярном, схватка с Севером из Братства Охотников, тренировки в Академии, где адепты оттачивали простые движения до совершенства. Металл всегда представал предо мной воплощением жесткости, несгибаемости и прямолинейности, как могучие клинки воинов из секты нефритовой черепахи. Сейчас же, посреди буйства ветров, сплетающихся в единый грозный поток, я прозреваю иную ипостась стихии. Металл – это ведь не только твердость, но и гибкость, как клинки лазурного потока. Он способен принимать любые формы под воздействием внешних сил. Подобно тому, как разум должен быть открыт переменам, готов впустить новое. Металл, словно небесная твердь, есть пустота, которой адепт призван дать свое наполнение. Так и разум должен обрести истинную цель, и неустанно стремиться к ней. Я чувствую, как древесные техники откликаются на эту мысль, улавливаю глубинную связь. Представляю, как корни и ветви истончаются, превращаясь в металлические нити, гибкие и подвижные. Позволяю ветру проникнуть в каждую клеточку моего существа, раствориться в его потоках. Я больше не противлюсь стихии, не ругаю ее, как мальчишка. Я принимаю ее, как подобает адепту, постигшему истинную суть мироздания. И в этот миг хаотичный рев ветров сливается для меня в единую гармонию. Я слышу песнь ветра, ведущую сквозь лабиринт. Нет, это даже не песнь, это зов. Зов, открывающий путь к сокровенным тайнам бытия для того, кто сумеет его расслышать и понять. Путь ввысь, к самому пику пяти бессмертных. Каждый воздушный поток обретает собственный неповторимый голос. И в какофонии звуков я безошибочно выделяю единственно верный. Впитываю эту насыщенную, всеобъемлющую вибрацию. Распахиваю глаза и вижу, как ветер на миг застывает вокруг, а потоки воздуха становятся зримыми, наделенными индивидуальным звучанием. Я беру Наки за руку и устремляюсь вперед, ведомой незримой нитью. Мы скользим меж скал и расщелин, облетаем ямы и обвалы. Лабиринт более не властен запутать нас. Ни вечное движение гор, ни бесконечные хаотичные трансформации не в силах помешать. Нам не встречается ни единого тупика, хоть пути и становится все извилистей, временами ныряя в недра гор. Даже неистовые атаки ягуаев не могут сбить меня с пути теперь. Легкая разминка перед чем-то воистину грандиозным, я всем естеством ощущаю нарастающий восторг. Он изменился, голос Наки звенит восхищением. Ветер, ты смог усмирить его? Нет, всего лишь услышать. Прости нас, хозяин ущелья, за былую грубость. Мастер водного потока склоняется перед здешним владыкой стихии. Теплая упорядоченная струя ласково толкает в спину, будто принимая извинения. Ветер крепчает, подхватывает нас, и вот мы уже мчимся на его крыльях, словно корабль, поймавший попутный бриз всеми парусами. Несколько часов стремительной гонки, и мы вырываемся из тесных объятий лабиринта. Перед нами, сердце ущелья, исполинский природный амфитеатр в кольце отвесных скал. Его стены потрясают взор причудливой мозаикой, хаотичным сплетением горных пород, отражающим неукротимый нрав этого места. В самом центре амфитеатра высится циклопическая каменная арка, отполированная до зеркального блеска. За ней клубится молочно-белый туман. Мы с Наки переплетаем пальцы и делаем шаг вперед. Стоит нам приблизиться к арке, как туман стелится нам навстречу, окутывая ноги прохладными щупальцами. Глава 18. Мы приближаемся к арке, и туман, словно живое существо, обвивается вокруг нас, затягивая в свои призрачные объятия. В его клубящихся завихрениях нет угрозы, но ощущается нечто мистическое, древнее и неизведанное. Я слышу зов, исходящий из самого его сердца, и, не колеблясь, шагаю в молочную пелену, увлекая за собой Наки. Дымчатый покров обволакивает нас с тихим шипением. «Рен», — шепчет Наки, прижимаясь ко мне в полумраке, — «это так волнительно». «Да, я чувствую, что мы на пороге чего-то грандиозного», — отвечаю я, сжав мою ладонь, словно вся наша жизнь вела нас к этому моменту. «Мы не так давно вместе, но я благодарна судьбе за каждый миг, проведенный с тобой», — внезапно признается она. «Не успеваю ответить, туман расступается, и перед нами открывается невероятное зрелище, от которого перехватывает дыхание. В необъятной долине первозданная мощь природы и грандиозные творения рук человеческих сплелись в немыслимом симбиозе, рождая совершенно особый, ни на что не похожий мир. Мы стоим на возвышении, увенчанном исполинской аркой, точной копией той, через которую пришли. Однако здесь туман стремительно тает, открывая взгляду чудесные картины, достойные того, чтобы их отразили на холсте. Руины древних строений, затянутые буйной растительностью, разбросаны по необъятной долине. Даже отсюда видно, что многие из них прекрасно сохранились, не утратив величия и помпезности, несмотря на безжалостный бег времени. Но эти осколки былой цивилизации удивительным образом разобщены, будто их обитатели и не подозревали о существовании друг друга. Хотя это совершенно невозможно. Тогда почему между ними нет ни единого следа дорог? Уцелевшие постройки более всего напоминают храмы или дворцы, и их архитектура разительно отличается от всего, что я видел в империи. Более того, даже между собой они неоднородны. Где-то главенствуют суровые прямые линии, а где-то причудливые изгибы и спирали. Невольно закрадывается мысль, что эти здания возводились не для жизни, а как памятники искусству и мастерству древних зодчих. А может, у них было и вовсе иное, неведомое нам предназначение?

путая меня и создавая лабиринты. Порой это происходит так резко, что длинные стебли едва не бьют меня, смыкаясь и сдвигаясь. Они обступают со всех сторон. Я использую оплетающий побег, чтобы дать отпор, но здешняя природа на редкость крепка духом и не желает уступать. То, что мне удается вырвать или оттеснить, тут же напирает снова и вырастает с удвоенной силой, вставая непроходимой стеной. Бамбук сплетается и обволакивает коконом, но я не пытаюсь подчинить его, а веду диалог на языке растений, переплетая свои побеги с корнями рощи и посылая мысленные эманации. Древесная стихия в этом лесу обрела собственное сознание, и мне удается договориться с ней, как прежде, с ветром. Расступившись с громким треском, бамбук начинает выстраивать прямую, как копье, дорогу в самое сердце чаще. Я двигаюсь легко и вскоре добираюсь туда, где стебли причудливо сплетаются, словно клубок змей. Стоит мне подойти ближе, как с шелестом они распутываются, и в центре этого клубка, объятый изумрудным сиянием, парит древний манускрипт. С моим приближением изумрудное свечение становится все ярче, охватывая все вокруг. Это не дар Сакуры или Оранга, это нечто неизмеримо более древнее и могущественное. Глава 19. Оставшись наедине с собой, Наоки борется с желанием вновь оказаться рядом с Рином. Их совместное приключение оказалось по-настоящему захватывающим. Ей необычайно хорошо вдвоем с любимым, и ее переполняют чувства, но она понимает, чтобы идти с ним плечом к плечу, ей тоже нужно стать сильнее. А значит, пришло время ненадолго отпустить возлюбленного и сосредоточиться на собственном совершенствовании. Мастер водного дракона очищает свой разум, чтобы впустить в него чистейшие эманации дикой первозданной ки. Еще нигде за свою жизнь она так остро не ощущала единения с природой, как в этой долине. Все пять стихий здесь настолько могущественны, что даже не нужно иметь особой близости с ними, чтобы почувствовать их мощь. Годы практики сделали Наоки невероятно восприимчивой, и сейчас она наслаждается одиночеством посреди буйства первозданных элементов, что обволакивают ее, словно пытаясь соблазнить. Даже в этом изобилии она все равно отдает предпочтение воде, гибкой и непостоянной, имеющей множество форм и обличий. Рен ушел вглубь дикого леса, а Наоки шагает вдоль его края и выходит на берег стремительной реки. Именно зов водной стихии приводит ее сюда. Она погружает руки в кристально чистую воду, замечает свое едва уловимое отражение и улыбается ему, и река отвечает на ее улыбку напором духовной энергии. Наоки устремляет взор вглубь и понимает, что это необычный водоем. Река не имеет единого течения, в ней сплетаются и переплетаются множество потоков, каждый из которых то отделяется, то распадается на новые. После прикосновения Наоки их настрой резко меняется. Множество отдельных струй сливаются воедино, образуя под водной гладью нечто, напоминающее силуэт дракона. Прозрачный, сотканный из чистейшей ки и водных потоков, дракон будто манит ее за собой, и Наоки поддается зову, ступает на воду, а он игриво выныривает и ведет ее вперед, то поднимаясь над рекой, то вновь погружаясь в ее глубины. Наоки увлекается этим танцем и призывает своих лазурных фамильеров, не замечая, как быстротечная река упирается в высокую скалу и скрывается в ее недрах. Дракон ныряет, но не исчезает, его концентрированная природная ки продолжает движение вглубь подводных тоннелей. Наоки замирает, завороженная удивительным зрелищем. Скалу снизу доверху прочерчивает исполинский разрез. На его фоне отметины, оставленные техниками учеников Оранга, кажутся детскими царапинами. Этот древний шрам в камне, которому уже тысячи лет, все еще хранит мощный остаточный след ки. Какова же была мощь практика, что смог сотворить подобное, какого этапа он достиг и куда канул? Эти вопросы крутятся в ее голове, когда девушка, открыв в удивлении рот, разглядывает древний след. Стоит ей подойти ближе, как ее окутывает аура, и она видит, как появился этот разрез. Хлесткий удар потока воды, подобный удару кнута, расколол скалу, прорубив ее на десятки метров вглубь и на сотню метров ввысь. Водный дракон уходит все глубже, и Наоки ныряет в реку за ним, желая понять, что хочет показать ей долина. Она погружается, следуя по лабиринту подводных коридоров, где потоки давно разделились. Однако след ки, оставленный духом, все еще отчетливо различим. Через несколько минут Наоки выныривает посреди просторной подземной пещеры. В ее центре – озеро, переполненное мощнейшей энергетикой. Видения прошлого сразу же окутывают девушку. Сотни практиков еще до времен Оранга проходили здесь особые тренировки.